Глава 16. «Здравствуй, мама», — сдавленно поздоровалась я. «Здравствуй, доченька. Доброго дня, лорд Роукс. Прошу простить, что не сдержала недоумения. Я не думала, что вы прибудете порталом». Во все глаза, глядя на стоящего рядом со мной мужчину, проговорила матушка. «Ждали экипаж». «Ждали? Что значит «ждали»? Меня и дракона ждали?» Но, судя по маминому парадному платью, именно так. Что происходит-то? «И вам прекрасного дня, леди Элиот». Алекс отвесил изысканный поклон. «Надеюсь, что мы не очень смутили вас столь внезапным появлением». «Нет-нет», — улыбалась мама. И посмотрела на меня так, что я сразу поняла. Виновата однозначно, непростительно и вообще смертельно. Но в чем? «Тиана?» «Семья, разумеется, уже в сборе и ожидает дорогих гостей в бирюзовой гостиной. Но, полагаю, сначала ты захочешь переодеться». Продолжая ласково улыбаться, произнесла графиня, в глазах которой не было и следа улыбки. «Так, бирюзовая гостиная. Это значит, что Алекс Роукс пришел сюда с официальным, заранее обусловленным визитом. А следовательно...» «Боги, ну конечно!» «Я являюсь домой с посторонним человеком, то есть драконом. Нас ждет вся моя семья, и при этом я... О, ужас, ужас! В брюках и простеньком свитере. Моя семья не принадлежит к совсем уж высшему свету королевства и не страдает снобизмом, вовсе нет. Но есть правила, которые следует соблюдать неуклонно». «Это моя вина, леди», — вдруг сказал Алекс. «Тиана не знала, что мы идем с визитом в ее дом. Я хотел сделать ей сюрприз, а вышло, что проявил бестактность и шокировал вас обеих. Умоляю простить меня, леди Элиот». «Леди Аманда», — милостливо разрешила вдруг мама называть себя по имени и окинула дракона очень внимательным взглядом, а тот стоял, потупившись, и всем видом изображал раскаяние. «Ничего страшного», — кивнула графиня, видимо, что-то для себя решив. «Моя дочь умеет делать все быстро, правда, Тиана? Мы ждем тебя, доченька», — с нажимом сказала она. «Да, мама», — кивнула я, и когда матушка развернулась обратно к лестнице, поймала ладонь дракона, прошипела в ответ на его вопросительный взгляд. «Это и есть твоя культурная программа?» «А что?» — прошипел он в ответ, невинно хлопая глазами. «Уверен, твои родственники очень даже культурное общество». Мне смертельно хотелось, во-первых, стукнуть его, а во-вторых, устроить скандал. А в-третьих, да, выскочить из окна и сбежать, куда глаза глядят. Но только выдохнула и бегом помчалась в свою гардеробную. Лихорадочно переодеваясь, я не менее лихорадочно думала о происходящем. Нет сомнений, вчера или даже раньше профессор Роукс написал моим родителям и договорился о нашем совместном визите, при этом поставить меня в известность не счел нужным даже сегодня утром. Понимал, гад такой, что откажусь наотрез. И ведь скандалить нельзя. Разве что вечером после визита. Выяснять отношения при родителях я, понятное дело, не буду. И Алекс прекрасно это понимает. Зачем ему это? Вот зачем? Да, я все помню. Дракон уже через полчаса после того, как я его подстрелила, позвал меня замуж и сказал, что необходимо оповестить родственников. Но как можно было всерьез принять его слова? Да никак. Однако сам он, как выясняется, был абсолютно серьезен. В бирюзовой гостиной я обнаружила действительно все свое семейство. Отец был затянут в строгий костюм-тройку, который он надевал исключительно для гостей, не входящих в ближайший круг. Предпочитал дома носить простую, свободную одежду, потому что основную массу времени проводил во флигеле, где еще до нашего с Миленой рождения устроил алхимическую лабораторию. Мама неторопливо разливала чай, что она делает лишь для самых-самых важных визитеров. В процессе графиня Элиот небрежно щебетала о том, какие стоят чудесные погоды, как удался сегодня повару десерт и так далее и тому подобное. Вела себя словом, как идеальная аристократка, блестяще владеющая навыками светской беседы ни о чем. И казалась очень довольной, как же. Младшая дочь наконец-то подцепила жениха, Судя по манерам аристократа, судя по одежде, далеко не бедствующего. Сестра профессионально поддерживала беседу. Ее муж немедленно кинул на меня одобрительный взгляд, мол, наконец-то ты, Тяночка, прислушалась к матери и принялась исполнять ее матримониальные планы. И даже наша старенькая бабушка была тут, и, конечно, в своих потрясающих старинных кружевах. Впрочем, она эти кружева вообще никогда не снимала, ну, разве что на ночь. И ни возраст, ни отсутствие магии ничуть не мешали ей оставаться безупречной графиней и фыркать при виде сына, измазанного копотью после очередного эксперимента. Милена, увидев меня, тяжело поднялась навстречу, и я сначала удивилась ее неуклюжести, а потом с удивлением обнаружила у сестрицы заметный животик. Мы виделись в последний раз в начале лета, и тогда речи о моем третьем племяннике еще не шло. А тут вот. Я поздоровалась со всеми и влилась в бессмысленную беседу. Надо сказать, что профессор Алекс Роукс с незнакомыми ему людьми общался непринужденно. Больше того, практически дирижировал беседой и виртуозно обходил все камни, подставляемые ему мамой и бабушкой. «Он действительно хочет на мне жениться. Больше ничем нельзя объяснить происходящее. И пусть я пока не знаю причины столь странного желания взрослого дракона, но выпрыгивать в окно и с криками убегать пока не буду. Потому что вдруг задала себе вопрос, а хочу ли я за него замуж? Хочу ли провести с этим мужчиной много-много времени, и не просто так, а в законных отношениях? Вот при всем моем неприятии темы бесконечных детишек, которые обязательно следуют за браком, хочу ли я сына, похожего на Алекса? Не сейчас, но когда-нибудь? И ответ был «да». Я сама испугалась, внезапно осознав это. «Да, да, да! Я хочу целовать и обнимать его. Я хочу быть рядом с ним и знать, что у меня на запястье обручальный браслет, что профессор Роукс мой и только мой. А потому я не буду прерывать этот визит. И не только ради приличий. Посижу, посмотрю и подожду объяснений Алекса. Они же непременно последуют после окончания этой, как он сказал, культурной программы». Наконец чай был допит, десерты съедены, обмен пустыми фразами закончен, и воцарилась пауза, которую дракон понял совершенно правильно. «Наверное, мне стоит перейти к цели моего визита и сначала немного рассказать о себе и своей семье». Он поставил чашку на стол и переплел пальцы. «Как я уже представился в своем письме графу Элиоту, меня зовут Алекс Роукс, и я преподаю в Муми, где учится Тиана. Но, кроме того, я второй сын главы клана в Южных Драконов. При этом являюсь наследником, так как мой старший брат Эльдан избрал для себя жреческую стезю». Мама была настолько потрясена этой информацией, что совершенно неприлично звякнула чашкой о блюдечко. «Дракон?» — прошептала она и спросила уже громче. «Вы дракон, лорд Роукс?» «Да, ледяной дракон», — спокойно признал Алекс и позволил себе усмешку. «Смею заметить, из очень хорошей семьи. Нам принадлежат морозные оранжереи в лепестке Ситери». «Принадлежат?» Я переглотнула. «И зачем же наследнику в Южных Драконов понадобилась должность в Муми?» Папа справился с новостями лучше мамы. Всего лишь нервно закрутил в пальцах ложечку. Сестра с мужем переводили с меня на дракона и обратно горящие любопытством взгляды. Одна бабушка радовала своей невозмутимостью, любезно улыбалась, как будто ничего нового и интересного не услышала. «Видимо, ваши стяны интересы в плане фитологии совпадают», — спросила матушка, кое-как вернув самообладание. «Не совсем. Я алхимик по специальности. Занимаюсь в том числе разработкой новых составов для удобрения почвы наших семейных оранжерей. Но основные мои проекты не имеют отношения к фитологии». «Так вы мой коллега!» — оживился отец. «В таком случае я еще более ценю наше знакомство». Эта фраза содержала в себе не только радость, но и вопрос. Существенный такой вопрос, задать который прямо папа, конечно, не мог. Что нужно ледяному дракону из высшего клана от юной ведьмы? Будь он обычным человеческим магом, то все воспринималось бы однозначно. Это сватовство. Но дракон и студентка-фитолог, пусть из престижного университета, в голове не укладывается. Даже у меня. Хотя я с этой ситуацией уже не первый день живу. Может, все-таки приворот? Я боялась, что отец сейчас начнет обсуждать с моим профессором какие-нибудь научные проблемы. Вполне может. Но повисшую паузу нарушила моя дорогая сестренка. «Вы сказали, что ваш брат жрец, и потому больше не является наследником. Это аналог священнослужителя в нашем королевстве?» «Не совсем, леди Милена», — охотно ответил дракон. «В нашем случае жречество — это призвание. Такие, как мой брат, видят метки истинных пар. Вернее, схожие ауры, которые, соприкоснувшись, вступит в резонанс, и на них появятся печати». «Как интересно!» — протянула мама и переглянулась с бабушкой. «В середине весны в нашей империи проходит большой праздник — Голд-Ружес», — продолжал Алекс. «С древнего драконьего языка он переводится как «День всех влюбленных». Все желающие, те драконы, которые способны к обороту, посещают главный храм богини Ружаны, которая и подарила нам возможность обретения истинной пары». И профессор сделал странный жест, который, очевидно, был знаком почтения к его богине, таким же, как наш святой круг, и улыбнулся. «Значит, легенды об истинных парах драконах — это не легенды, а правда? И я действительно могу оказаться его суженой?» «Нет, абсолютно нереально. Я всего лишь человек». Но на лицах моих родных буквально читалось. «Так, наша Тиана, твоя пара, что ли, дракон? Иначе зачем ты об этом говоришь?» Лично мне, да и остальным наверняка тоже, безумно хотелось схватить дракона за грудки и начать вытрясать из него информацию. Но происхождение и воспитание имеют свои минусы, потому пришлось терпеть. Ждать, пока он сам все расскажет, и уже потом радоваться или не радоваться. Тем временем Милена продолжала диалог. «То есть жрец может посмотреть на собравшихся в храме и сказать, кто кому подходит?» «Вот, ни в каком храме я не была и ни с какими жрецами не встречалась, но от понимания этого почему-то стало очень грустно». «Несколько не так», — покачал головой дракон. «Дело в том, что большую часть года жрецы странствуют по всем государствам. Специфика их дара позволяет запоминать ауры очень многих существ и сопоставлять их рисунок с уже известными аурами драконов. Наверное, беременность сильно влияет на психику, потому что моя сестра, аристократка до кончиков ногтей, задала профессору совершенно некорректный, немыслимый просто вопрос, тот самый, который буквально обжигал мой язык. «Скажите, а ваш брат путешествовал где-то в районе мумии?» С огромным любопытством спросила она. «И увидел Тину?» В этот момент в гостиной появился лакей. Бесшумно поставил на поднос посуду и испарился, словно его и не было. Меньше минуты прошло, но мне показалось минимум час. Все это время Алекс лучезарно улыбался и вот, наконец, ответил. «Нет, мой брат никогда не был в мумии». «Ну вот, значит, я права. Для меня драконьи легенды остаются всего лишь легендами». «Но мы отвлеклись. Полагаю, пришло время пояснить цель моего визита». Алекс поднялся, одернул сюртук. «Граф Эллиот, я, Алекс Роукс, наследник рода в Южных Драконов, прошу у вас руки вашей дочери Тианы. Клянусь, что буду защищать ее до конца дней и приложу все усилия, чтобы она была счастлива». У меня зашумело в ушах. Все-таки замуж. И он не сказал до конца, чьих именно дней. Но это логично, ведь даже если случится какое-то чудо, и я окажусь его истинной парой, мне не дано пережить дракона. Там достаточно любопытная механика. Как известно, люди, лишенные магического дара, живут до 150 лет максимум, а дальше уже зависит от энергетического потенциала. И, конечно же, старость не минует и магов, просто приходит к ним позже. Но редко кто перешагивает рубеж 350 лет. Только великие. Драконы же иные, как, впрочем, и эльфы. Те, кто может оборачиваться, живут в среднем 500 лет. Практически все молодыми и красивыми, а за последние недели жизни стремительно сгорают. И если истинная пара человек, то дракон, если захочет, может поделить свою жизнь с избранницей. Она будет жить столько же, сколько он. Но есть и еще один нюанс. С одной стороны, романтичный, а с другой – очень печальный. Если дракон не убережет свою истинную, и она почему-либо погибнет не в отведенный ей срок, то он отомстит за ее смерть, а потом обернется и сложит крылья над иглистым ущельем и, разумеется, умрет, разбившись о скалы. Жуткая жуть. Пока я пыталась отвлечь себя сказками от странной реальности, мой отец посмотрел на дракона, потом на меня и мягко спросил. «Тина, ты согласна? Уважаемый лорд Роукс, нам, конечно, очень льстит ваше предложение, но неволить дочь я не стану. Папа очень хорошо меня знает. И хотя выдержал после предложения дракона паузу, положенную на раздумья, но заговорил вовремя, так как матушка, судя по горящим глазам и широченной улыбке, уже была готова, если не пуститься в пляс, то как минимум побежать слать письма всем своим подружкам. Я с благодарностью посмотрела на отца, после на выжидательно приподнявшего бровь Алекса, и вредно ответила. «Это слишком неожиданно. Я считала, что мы здесь, чтобы лорд представился моей семье, не более. Мне нужно подумать». «Разумеется». Как-то очень уж легко согласился дракон и вновь достал свои часы. «Сожалею, но вынужден завершить визит и забрать с собой Тиану». «Вы так скоро нас покидаете?» — подняла бровь бабушка. «Увы, леди, нам пора». «Мама, папа, бабушка, Милена, Грай!» — обратилась я поочередно к каждому из присутствующих родственников. «У меня к вам большая просьба». Краем глаза заметила, как дракон прячет усмешку, будто знает, о чем я попрошу семью. «Буду очень вам всем благодарна, если никто не узнает о намерениях лорда Роукса на мне жениться». «Но Тиана...» — немедленно запротестовала Милена, а мама немедленно надулась. «Поймите меня правильно». Надеюсь, вам всем известно, что лорд не только в Южный Дракон, но и профессор Муми. И я хочу закончить университет, не допустив сплетен о том, что получила диплом благодаря его протекции. «Это весьма разумно, дочь», — твердо сказал отец, одним взглядом заставив матушку удержать при себе возражение. «Не стоит подвергать такому риску честь семьи». «Спасибо, папа», — искренне сказала я. Потому что он нашел самые нужные слова, чтобы закрыть рот и маме, и Милене, и бабуле, ну а Грай и сам промолчит. В нем я как раз не сомневаюсь. Этикет не позволял перемещаться порталом прямо из гостиной, потому мы с Алексом чинно вышли из особняка в сопровождении всего моего семейства. И прижимать меня к себе при всех он не стал, просто приобнял за плечи.